Песнь пятая. Человеколюбец, молюся, просвети меня бодрствующего от ночи, путеводи меня в Твоих повелениях и научи меня, Спаситель, исполнять Твою волю. Яко тяжкий нравом фараону горькому бых владыко, и они, и Амври, душею и телом, и погружен умом, но помози им. Владыка, по упорству я стал, как ожесточенный нравом фараон. По душе и по телу я и Анни, и Иамврий, и притом погрязший умом. Но помоги мне. Книга Исход, глава 7, стих 11. И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Второе послание к Тимофею святого апостола Павла. Глава 3, стих 8. «Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды по вере». «Калом смесився окаянный умом, омый мя, владыко, банью моих слез, молютя, плоти моей я одежду убелив, яко снег». «Смешался я умом моим с грязью, но, владыка, молю тебя, омой меня в купели слез моих и сделай белую, как снег, одежду плоти моей». «Аще испытай мои тела спасе, всякого человека, превосшедше грехами себе, зрю, яко разумом мудрство яйцо греших, не неведением». «Если я стану исследовать свои дела, Спаситель, то нахожу, что я превзошел грехами всех людей, ибо я грешил в сознании мыслей, а не в неведении». «Пощади, пощади, Господи, создание Твое, согреших ослабими, яко естеством чистый сам Сын един, и ин разве Тебе никто же есть, кроме скверны». «Пощади, пощади, Господи, создание Твое! Согрешил я, прости мне, ибо Ты один только чист по естеству, и никто другой, кроме Тебя, не пребывает без порока». «Мене ради Бога, Сын, вообразился и севмя, показал веси чудеса, исцелив прокаженное, и расслабленного стегнув, кровоточивый ток уставил веси спася, прикосновением риз». «Ты для меня, Спаситель, принял мой образ, пребывая Богом, проявил чудеса, исцеляя прокаженных, укрепляя расслабленных и остановивший кровотечение у кровоточивой через прикосновение к краю ризы». Евангелие от Луки, глава 8, стих 44. «Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось». «Струи иорданские пришедшие, обрела еси покой безболезненный, плоти сласти избежавши, и я же и нас изми твоими молитвами, преподобная». «Преподобная, ты нашла безболезненный покой, перейдя поток иорданский, избежавшие удовольствия плоти, от которого, по молитвам твоим, нас избавляй. Тя, Троица, славим единого Бога, свят, свят, свят еси Отче, Сыне и Душе, простое существо, единице присно поклоняемое. Тебя, Пресвятая Троица, мы прославляем за единого Бога. Свят, свят, свят, Отец, Сын и Дух, простая сущность, присно поклоняемая единица. Из Тебе облечеся в мое смешение, нетленная, безмужная Мать и Дева. Бога создавай веки, и соедини себе человеческое естество. Нетленная, не познавшая мужа, Матерь Дева, из Тебя облекся в мой состав, сотворивший веки Бог, и в себе самом соединил человеческое естество.